Однако, когда он отвернулся, чтобы убрать бумаги, и Энджел заметила, что взгляд его упал на часы, все придирки с ее стороны разом прекратились. «Я не могу возвращаться домой, так и не получив от него никакой помощи», — подумала она. Девушка вдруг запаниковала, осознав, что ее путешествие заканчивается, и мысль о возвращении повергла ее в прежнее ужасное состояние. Она не думала о том, что будет с ней после поездки к Тео, и теперь вдруг поняла, ее визит неизбежно подходит к концу. Когда издатель поинтересовался ее новым романом, она в отчаянии покачала головой. «Не двигается с места», — сказала Энджел, как будто речь шла о какой-то жалкой слабой вещи, за развитие которой она не несла никакой ответственности. «Плохой знак», — мрачно подумал Тео. «Начинает казаться, что конец не имеет никакого отношения к началу, а в середине все тускло и вяло». «Возможно, тебе просто нужно отдохнуть. Ты очень напряженно работала. По роману в год — это гигантская работа. Отдых мне не поможет и ничего не исправит. Я должна что-то изменить в себе самой». «И что же такое там случилось?» Тео хотел, чтобы голос его звучал бодро, но перемена, произошедшая в Энджел, обескураживала. «Мне хотелось бы отдохнуть от самой себя». «Писатели частенько чувствуют, что их работа застопорилась, но это быстро проходит». Услышав от него то же самое, что она твердила себе всю дорогу в Лондон, Энджел не на шутку встревожилась. Слово «застопорилась» действовало ей на нервы. Она сама не произносила его из суеверного страха. «Нет, просто я сама собой недовольна из-за того, что делаю все время одно и то же. Мне хочется, чтобы этот роман был величественнее и отличался от всего, что я делала раньше. Поэтому я, вероятно, излишне волнуюсь. Думаю, я все перепишу и найду для сюжета какое-нибудь другое место. Пусть действие разворачивается в Древней Греции». Идея о таком перемещении изумила и испугала Тео. Издатель не мог себе представить, что же она будет делать без своих лордов и леди. К тому же он догадывался об уровне ее образования и предвидел последующее злорадное торжество критиков. «Я пришла за советом как раз по этому поводу», — сказала Энджел. Она оперлась спиной о спинку стула и поправила меховую накидку на плечах. «Современное общество — твой конек», — осторожно заметил Тео. Хотя лишь одному Богу было известно, сколько она наделала ошибок и в этой области. Разве можно этих самых героев, которые так соответствуют своему месту, просто взять, вырвать с корнем и перенести на 2-3 тысячелетия назад? Человеческая природа никогда не меняется. По сути своей, может, и нет. Но в романе, кроме сути, должно быть много всего другого. Обычаи, одежда, манеры поведения, атмосфера повседневной жизни. «Я могу прочитать о том, чего не знаю», — сказала она. «Есть много разных книг». «Чтобы почувствовать атмосферу времени, нужно прочесть довольно много».